Глава 5. Около половины 10 зазвонил надтреснутый колокол маленькой церкви, и тотчас же начал собираться народ к утренней проповеди. Ученики воскресной школы разместились по разным углам церкви, усаживаясь на те же скамьи, где сидели их родители, чтобы все время быть под надзором. Возле тети Поли уселись Том, Сид и Мэри, причем Тома посадили поближе к боковому пределу и подальше от открытого окна, от соблазнительных летних видов и сценок. Церковь понемногу наполнялась. Пришел пожилой бедняк-почтмейстер, видавший лучшие дни. Пришел мэр со своей супругой. В числе прочих ненужностей в городке имелся и мэр. И мировой судья, и вдова Дуглас, красивая нарядная женщина лет под 40. Добрая, щедрая, обходительная. Ее дом на холме был единственным домом в городе, который смотрелся дворцом. При том же это был гостеприимный дом, где давались самые роскошные праздники, какими мог похвалиться Санкт-Петербург. Пришел стряпчий Риверсон, новый Натабль из окрестностей, явилась местная красавица с целой свитой юных покорительниц сердец в батистовых платьях с лентами. А за ними и вся молодежь, служащая в тех или иных городских учреждениях в полном составе. До тех пор они все стояли стеной в притворе, расфранченные, напомаженные, пока все до одной местной барышни не прошли сквозь строй. Наконец, последним пришел примерный мальчик Вилли Мефферсон, так заботливо охранявший свою мать, как будто она была хрустальная. Он всегда водил с собой в церковь свою мать, и все мамаши ставили его в пример своим сыновьям. А мальчишки все ненавидели его за то, что он такой хороший, а главное, за то, что его примерностью им постоянно тычут в нос. Из кармана у него будто бы случайно, как всегда по воскресеньям, торчал кончик носового платка. У Тома носового платка вовсе не было, и мальчиков, обладавших этой принадлежностью туалета, он считал франтиками. Теперь прихожане были уже все в сборе. Колокол прозвонил еще раз. Предупреждение лентяям и капотунам. И затем в церкви наступила торжественная тишина, прерываемая лишь перешептыванием и хихиканьем на хорах. Этот шепот и сдержанный смех не смолкали во все продолжение службы. Так бывает всегда и во всех церквах. Мне говорили, что в одной церкви публика на хорах была менее дурно воспитана, но это было так давно, что я уже забыл, где это было, должно быть, в какой-нибудь чужой стране. Священник начал с гимна, который он прочел с особенными интонациями, излюбленными в здешней стране. Он начинал на средних нотах и, постепенно повышая голос, доходил до сравнительно высоких. Делал сильное ударение на предпоследнем слове и затем, вдруг словно ныряя, разом спускал тон. «Ужель на ложе из цветов я буду почивать, когда мой ближний обречен бороться и страдать?» Пастор слыл превосходнейшим чтецом. На приходских собеседованиях его всегда просили читать стихи, причем по окончании чтения дамы воздевали руки вверх и бессильно роняли их на колени, и закатывали глаза, и качали головами, словно говоря, «Словами этого выразить нельзя. Это слишком хорошо, слишком прекрасно для нашей грешной земли». После того, как спели гимн, достопочтенный мистер Спрегью превратился в живой бюллетень и читал объявления о митингах, заседаниях обществ и там подобное так долго, что, казалось, этому перечню век не будет конца. Курьезные обычаи, до сих пор сохранившиеся в Америке. Даже в городах, даже в наш век изобилие газет. Нередко, чем меньше оправдания имеют за собой старинные обычаи, тем труднее от них отделаться. Затем священник стал молиться. Это была хорошая, великодушная молитва, весьма детально разработанная. Он молился за церковь и за детей церкви, за все другие церкви в городке, за сам городок, за графство, за государство, за государственных служащих, за Соединенные Штаты, за Конгресс, за президента, за армию и флот, за бедных матросов, плавающих по бурным морям, за угнетенные миллионы, стонущие под пятой европейских монархий и деспотизма восточных владык. За тех, кто имеет свет и благовестие, но не имеет ушей, чтобы слышать, и очей, чтобы видеть. За язычников на далеких безвестных островах. И закончил молением, чтобы слова, которые будут им произнесены, были угодными Богу и были бы как семя, брошенное на плодородную почву, которое во благовремени принесет обильную жатву добра. Зашуршали платья, и прихожане, до тех пор стоявшие, стали усаживаться, Мальчик, о котором идет речь в этой книге, не любил молитв. Он только заставлял себя их слушать, да и то не очень усердно. Ни минуты он не сидел спокойно на месте, однако все-таки все время следил за молитвой, хоть и бессознательно. Он не слушал, но давно изучил порядок, в котором священник располагал моление. И когда среди них проскальзывало что-нибудь новое, наш герой чутким слухом тотчас улавливал это и всем своим существом возмущался. Всякие добавления он считал недобросовестными со стороны пастора. Посреди молитвы внимание Тома привлекла муха, усевшаяся на спинку скамьи впереди него. Эта муха положительно измучила его. Она так спокойно терла одну от другую свои крохотные лапки, охватывала ими голову и полировала ее так усердно, что голова как будто отделялась от тела и видна была тоненькая ниточка шеи. Потом задними ножками чистила и скоблила крылышки и разглаживала их, словно фалды фрака, чтобы они плотно прилегали к телу. И весь свой туалет она совершала не спеша, спокойно и уверенно, как будто знала, что ей ничто не угрожает. Да и на самом деле ей ничто не угрожало, потому что хотя у Тома и чесались руки сцапать муху, он не смел этого сделать, будучи уверен, что душа его моментально погибнет, если он проделает такую штуку во время молитвы. Но лишь только пастор дошел до последнего заключительного моления, рука эта сама собой выгнулась и потянулась вперед. Когда же прозвучало «Аминь», муха была уже военнопленной. Но тетка заметила этот маневр и заставила Тома выпустить муху. Пастор произнес текст и монотонным гудящим голосом начал проповедь. До того скучно, что вскоре многие уже клевали носами, несмотря на то, что проповедник грозил грешникам кипящей серой смолой, а число избранных, которым уготовано вечное блаженство, сводил к такой ограниченной цифре, что выходило такую горсточку проповедников, пожалуй, и не стоило спасать. Том считал страницы проповеди. По окончании церковной службы он всегда точно знал, сколько страничек заключала в себе проповедь, но очень редко имел понятие о ее содержании. Однако в этот раз он на время искренне заинтересовался ею. Священник рисовал величественную и трогательную картину блаженной жизни праведных в раю, где лев будет лежать рядом с ягнёнком, и оба будут послушны малому ребенку. Но весь пафос, назидательный смысл и мораль этого величественного зрелища пропали для мальчугана даром. Он думал только о выдающейся роли этого ребенка, на которого будут смотреть все народы. Личико его приняло вдумчивое, осмысленное выражение. Он говорил себе, что хотел бы быть на месте этого ребенка, при условии, что лев будет ручной. Но когда проповедник перешел опять к сухим и скучным рассуждениям, страдания Тома возобновились. Вдруг он вспомнил, какое у него сокровище в кармане, и поспешил достать его. Это был большой черный жук с крепкими челюстями. «Кусючий», как называл Том его сородичей. Жук был спрятан в коробочку из-под пистонов. Когда Том открыл коробочку, жук укусил его за палец. Понятное дело, мальчик щелчком отбросил его прочь, а укушенный палец сунул в рот. Жук, отлетевший в боковой предел, упал на спину и беспомощно барахтался, не умея перевернуться. Том смотрел на него и ждал заполучить его обратно, но жук был уже за пределами досягаемости. Зато он послужил развлечением для многих других, не успевших заинтересоваться проповедью и следивших теперь за усилиями жука вновь встать на лапки. Но вот в церковь случайно забрела собака, пудель. Грустный, истомленный летней жарой и тишиной, наскучив сидеть взаперти, он жаждал развлечений и новых впечатлений. При виде жука его уныло опущенный хвост тотчас поднялся и завилял. Он долго изучал добычу, ходил вокруг нее, издали обнюхивал ее, потом осмелел, подошел ближе, потом разинул рот, хотел схватить жука и промахнулся. Повторил попытку еще и еще. Видимо, ему это пришлось по вкусу, он лег на живот, так что жук пришелся между его лап и продолжал свои эксперименты. Наконец это ему надоело. Он стал равнодушен и рассеян. Начал клевать носом. Мало-помалу голова его поникла, и подбородок коснулся неприятеля, который поспешил укусить его. Пудель взвизгнул, мотнул головой. Жук отлетел на два шага и опять упал на спину. Сидевшие поблизости и видевшие это тряслись от беззвучного смеха. Многие лица скрылись за веерами и носовыми платками, и Том был совершенно счастлив. У пуделя был глупый вид. По всей вероятности, он и сам чувствовал, что остался в дураках. Но в то же время его собачье сердце щемило обида и жажда мести. Поэтому он подошел к жуку и осторожно возобновил атаку. Наскакивал на жука со всех сторон, едва не касаясь врага своими передними лапами. Ляскал на него зубами и мотал головой так, что хлопали уши. Но в конце концов и это ему надоело. Он попробовал было развлечься мухой, но это не показалось ему занимательным. Походил за муравьем, приникая носом к самому полу, ну и тут скоро соскучился. Зевнул, вздохнул, совершенно позабыл о жуке и уселся на него. Что тут произошло? Пудель отчаянно завыл и заметался по пределу. Перед самым алтарем перебежал на другую сторону, стрелой промчался через другой предел, у дверей снова переметнулся в первый, не приставая лаять и визжать, так как жук, впившийся ему в живот, не разжимал своих челюстей. Чем больше он метался, тем сильнее становилась боль. И, наконец, собака превратилась в какую-то обросшую шерстью комету, кружившуюся по своей орбите с невероятной быстротой. Кончилось тем, что обезумевший пудель метнулся в сторону и вскочил на колени к своему хозяину, а тот вышвырнул его в окно, и жалобный вой его постепенно замер вдали. Все сидели красные, задыхаясь от смеха, едва удерживаясь, чтобы не расхохотаться громко. Даже проповедник сбился, и хотя тотчас же возобновил свою речь, но теперь говорил уже не гладко, запинаясь, чувствуя, что все равно шансы произвести впечатление утрачены. Ибо даже на самые внушительные его фразы слушатели, прячась за спинками скамей, откликались лишь заглушенными взрывами самого нечестивого веселья, как будто проповедник сказал что-нибудь удивительно забавное. Все положительно вздохнули с облегчением, когда эта пытка кончилась, и пастор произнес благословение. Том Сойер шел домой веселый, говоря себе, что и церковная служба может быть иной, раз не очень уж скучна, если только внести в нее некоторое разнообразие. Одно только омрачало его радость. Он ничего не имел против того, что пудель поиграл с его жуком. Но зачем же было утаскивать его? Это уже недобросовестно.